На него не надели смирительную рубашку, не заковали руки. Дот тащили довольно тихо. С обеих сторон шли санитары, а захмелевшая Дот сонно оглядывалась, улыбаясь. Она ничего не говорила. Но Джин слышал, что она смеялась, когда ее волокли в женский флигель. Джеймс рисует в своем воображении Дот. Она сидит в камере, тоже закованная в кандалы. Ей жарко, но она думает о нем точно так же, как и он о ней. От жары не уснуть. И Джеймс увлеченно строит планы на будущее. Смотрит на то, какими стали его руки. А вдруг когда-нибудь ему удастся вновь обрести свое искусство, свой дар? Не могло же все исчезнуть бесследно. Почему бы не стать костоправом в главном городе какого-нибудь графства? На севере или далеко на западе? Подальше отсюда и подальше от всякого тщеславия. Латать фермеров, отворять кровь местному сквайру. Понадобится всего лишь лошадь да терпение для разъездов по графству. Он мог бы сам делать пилюли, как учил его когда-то мистер Вайни. Дот продавала бы яйца и всякую всячину. Они ездили бы вместе в церковь в маленькой повозке и жили бы как Адам, который никому не враг. Эти фантазии греют его словно бренди. Он закапывается в грязную солому, кладет ноги так, чтобы было не слишком больно, и лежит, переживая долгую ночь и обдумывая подробности своего будущего счастья. Ближе к рассвету он встает и бредет к окну. Справа над Бишопсгейт-стрит, над аллеей полумесяца и лондонским работным домом, по небу расходятся жемчужные прожилки. Он ждет, прислушиваясь к колоколу голландской церкви, крику птиц, сперва нескольких, что летят далеко друг от друга, крику какому-то нерешительному, словно птицы боятся, что рассвет их обманывает, а может, пребывают в страхе перед великой тишиной простирающегося над ними Лондона. Потом сотни птиц начинают кричать все разом, порождая сложнейшее многоголосие, и воздух дрожит от их гомона. Ему вдруг кажется, что он никогда раньше не слышал птиц, никогда не видел рассвет, никогда так раньше не плакал. Мир хорош. Это восхитительно. Глава 11. Постепенно правда выходит наружу, шушуканьем, слухами, сокровенностью лжи. Как ее увели в камеру, как она дралась, как ее скрутили и заковали в цепи руки и ноги, потом надели стальной ошейник, прикреплявшийся цепью к кольцу в стене камеры, как ее бросили там, а она плевала им вслед, проклиная их и призывая ад в свидетели. Утром обнаружили, что она сидит, прислонившись к стене и вытянув вперед ноги. Ее шея, зажатая ошейником, свернута на бок. Глаза полуоткрыты, сквозь зубы торчит язык. С нее снимают цепи. При первом же прикосновении к холодному телу понимаю, что она мертва. Одна женщина видит из галереи, как Дот поднимают и кладут на соломенную постель. И прежде чем до женщины успевает добраться и заставить замолчать, она своим криком разносит ужасную весть. Крик этот, подхваченный другими обитателями больницы, проникая сквозь закрытые на засов двери и железные решетки, санитары, боясь за свою жизнь, покидают флигель. Но через полчаса человек 10 возвращаются с веревками и дубинками. Впереди процессия. Шагает небритый врач. Обследовав тело, он объявляет причину смерти — апоплексический удар, что частенько случается с сумасшедшими. Чего еще можно было ожидать от такого буйного создания, как Дороти Флайер? Врач велит держать камеры на запоре. Завтра как можно скорее они ее похоронят.